Привет! Меня зовут Алина Аксенова, и это подкаст «Скоробей и кит». В этом подкасте я рассказываю мифы и легенды о богах и героях и о том, как их изображали художники в разные времена. Но сначала я бы хотела поделиться с вами подкастом моего друга и коллеги, интересного рассказчика и блестящего знатока истории архитектуры Айрата Багаудинова. Сейчас он сам все расскажет. Привет! Меня зовут Айрат Багаудинов, и это подкаст «Невидимый город». Вам когда-нибудь приходило в голову, что город умеет говорить на особом секретном языке? Мы живем в домах или квартирах, ходим в школы и офисы, спускаемся в метро или отправляемся в путешествия с вокзалов и из аэропортов. Весь город и его отдельные дома рассказывают нам множество историй о том, как люди жили в прежние века, чего боялись, о чем жалели, чем вдохновлялись и что любили городские жители в разные времена, о чем мечтали архитекторы, художники и инженеры. В нашем подкасте мы будем расшифровывать этот тайный язык города и учиться видеть невидимое. Но вот проблема. Все мы живем в разных городах и странах. Вокруг нас много совсем не похожих зданий. Как же нам понимать друг друга? Я придумал хитрость. Не все мы бывали или можем побывать в Барселоне или Москве, но все мы смотрели или можем посмотреть популярные фильмы. Хоббиты живут в своих маленьких растительных домах, Железный человек в огромном бетонном особняке, Гарри Поттер учится в волшебной школе Хогвартс, а Бэтмен борется с преступностью в мрачном Готэм-Сити. Короче говоря, в фильмах тоже много архитектуры, и они могут помочь нам выучить этот секретный язык. Ну и последнее. Я знаю, что многие из вас слушают подкасты «Гусь-гуся» в машине, по дороге в школу или перед сном. Но этот подкаст лучше всего слушать, сидя за столом, где у вас под рукой будет бумага и фломастеры или карандаши. Во время подкаста я буду просить вас нарисовать здание или его отдельные детали. А иногда мы будем придумывать целые города в том архитектурном стиле, о котором идет речь в выпуске. И, конечно, я буду счастлив получить ваши работы. В описании к выпускам вы найдете адрес, куда их отправлять. Подкаст выходит раз в две недели по вторникам в приложении «Гусь-гусь» и на сайте arzamas.academy/kids. Он доступен всем подписчикам. Слушайте подкаст «Невидимый город», разгадывайте города вокруг вас и придумывайте собственные. Я сама его послушала, и мне очень понравилось. Надеюсь, понравится и вам. Ну а мы вернемся к нашим мифам. Сегодня у нас последний выпуск про Грецию. Кроме богов и героев, у греков очень много рассказов о чудовищах и разных причудливых существах. Каких-то из них мы уже упоминали в предыдущих выпусках. Кентавры, сирены, циклопы, медуза Горгона. Некоторые из чудовищ свирепы и опасны. А некоторые, наоборот, бывают даже милыми и веселыми. Вот с таких-то мы и начнем. Вы же знаете, что многие художники в разные века любили писать картины на сюжеты из греческих мифов. Русский художник Михаил Врубель, живший 120 лет назад, на одной из своих картин изобразил необычного персонажа с телом человека и рожками. Он сидит на фоне деревьев, а в руке у него свирель. Картина называется «Пан». Так звали одного из персонажей греческой мифологии. По одной из версий, Пан был сыном бога торговли Гермеса и нимфы Дриопы. Нимфы — это такие божества, жившие в лесах. И, кстати, не только в лесах. И здесь мне хочется сделать исключение и прочесть вам не картину, а древнее стихотворение о Пане. «Был он с рогами, с ногами козлиными, шумный, смешливый. Ахнула мать и вскочила, и, бросив дитя, убежала. В ужас пришла от его бородатого, страшного лика. На руки быстро Гермес благодетельный принял ребенка. Очень душой веселился он, глядя на милого сына. С ним устремился родитель в жилище блаженных бессмертных. Сына, укутавший шкурой пушистую горного зайца, сел перед Зевсом-властителем он между другими богами и показал им дитя. Покатились со смеху боги. больше же прочих бессмертных, Вакхей был утешен. Всех порадовал мальчик, и назвали мальчика Паном. Сразу поясним, что Вакхей – это бог Дионис, бог урожая и вина. Мы услышали, как Пана, от которого отказалась мать, взяли боги на Олимп. В последней строчке стихотворения зашифровано происхождение имени бога. Дело в том, что по-гречески «пан» значит «все». И поскольку он всем «пан» понравился, его и назвали «паном». Римляне называли Пана Фавном. Может быть, вы помните Фавна Тумнуса по хроникам Нарнии. Автор этой книги, Клайв Льюис, был еще и филологом и хорошо знал античные мифы и вдохновлялся ими при создании собственных персонажей. Когда Пан вырос, то вернулся в свои родные края и стал следить за порядком в лесу, так что его вполне можно сравнить с нашим лешим из сказок. Греки верили, что Пан охраняет лесную тишину и покой. Когда он спит, в лесу категорически нельзя шуметь. А если нарушить этот запрет, Пан может наслать на человека панический, то есть абсолютно непреодолимый страх. Конечно, вы уже догадались, что русское слово «паника» происходит от имени этого существа. На картине Врубеля можно заметить, что Пан держит в руке деревянную дудочку, а точнее свирель. Свирель по-гречески называют сирингой, но если мы посмотрим на картину другого художника, Питера Рубенса, который называется «Пан и сиринга», мы увидим никакую не дудочку, а обнаженную девушку в камышах, за которой гонится козлоногий Пан. Сиринга, как и мама Пана, была нимфой и служила богине охоты и плодородия Артемиде. Однажды Пан увидел ее и влюбился. Она же не была готова принять ухаживание такого странного существа и бросилась бежать от него. Именно этот момент запечатлен на картине Рубенса. Добежав до берега реки, она поняла, что ей не спастись, и взмолилась богам, чтобы они помогли ей. Тогда боги превратили ее в тростник. А Пан сделал из него свирель. Возможно, еще и потому, что Пан играл на свирели, он был связан с весельем и праздниками. И в особенности с праздником в честь бога урожая и винограда Диониса или Вакха. Теперь мы видим, почему в древнем стихотворении больше всех богов радуется Вакхей, то есть Вакх. А праздник в его честь назывался Вакханалия. И на нем греки пили вино, танцевали и благодарили Диониса и природу за щедрость. Пан всегда был верным спутником этого бога и часто изображался рядом с Дионисом со свирелью в руках, а иногда и с кувшином вина. А вот на картине Франческо Приматиччо, итальянского мастера, мы видим Пана вместе с Аполлоном. У Аполлона в руках кефара, то есть маленькая арфа, а у Пана — свирель. Пан был настолько смелым и дерзким, что решил потягаться в искусстве музыки с самим богом искусств. В качестве судьи был выбран царь Мидас. Он еще знаменит тем, что мог превращать все предметы, к которым прикасался, в золото. На картине Приматиччо видно, кому Мидас отдает предпочтение. Он указывает на Пана. Это было большой ошибкой царя, ведь за то, что он по достоинству не оценил игру Аполлона, бог наказал царя, и мы даже видим, как. На картине у Мидаса длинные ослиные уши. Так Аполлон наказал несправедливого судью. Правда, уши выросли у Мидаса после состязания, но художник показал их сразу, как бы совместив два события в одной картине. От вполне безобидных и веселых лесных божеств мы пойдем к настоящим монстрам и переместимся для этого во французский музей в городе Отон, где увидим очень древнюю и очень красивую мозаику. Мозаика — это изображение, собранное из небольших кусочков стекла или камня. На этой мозаике, созданной почти 2000 лет назад древними римлянами, мы видим юношу с копьем, сидящего на крылатом коне. За ним развивается его плащ, так как герой резким движением вонзает копье в лежащее у ног коня чудовище со змеиным хвостом. Это история о герое, которого звали Беллерофонт. Беллерофонт был сыном коринфского царя Главка, хотя по некоторым версиям он считался сыном самого Посейдона, бога морей и повелителя водной стихии. Случайно вышло, что в юности Беллерофонт убил своего брата, после чего должен был отправиться в изгнание, чтобы искупить свой грех. Изгнание его проходило в городе Теринфе, при дворе царя Прета, которому Беллерофонт вынужден был служить. Здесь в юношу влюбилась супруга царя, Сфенебея. Она призналась в этом Беллерофонту, и ему ничего не оставалось, как отказать ей, ведь он не хотел связи с замужней женщиной, тем более женой царя. Тогда обиженная Сфенебея оклеветала Беллерофонта, сказав, что это он сам добивался ее любви. Царь Прет захотел убить Беллерофонта, однако не решился этого сделать. Вместо этого он отправил юношу на служение к своему другу, ликийскому царю Иобату. Прет написал Иобату письмо с просьбой убить юношу. Но все сложилось не так, как планировалось. С письмом, о содержании которого не подозревал, Беллерофонт прибыл в Ликию, где его встретил Иобат. По случаю прибытия гостя он устроил пир, который длился несколько дней. За это время Иобат проникся к Беллерофонту симпатией, и когда по окончании пира он вспомнил о письме и прочел его, то был очень озадачен. С одной стороны, он не мог обидеть своего друга, царя Прета, но и своего гостя, такого приятного юношу, также не хотел убивать. Немного поразмыслив, Иобат принял решение. Он вспомнил, что на соседних землях живет страшный монстр – Химера. Это было чудовище с головой и передними лапами льва, туловищем козы и змеиным хвостом. Она дышала огнем. По мнению одного из ученых, сказание о Химере могло сложиться по следующей причине. Химера была родом из Ликии, где есть вулкан с таким же названием. Сейчас это уже не такой опасный вулкан, а небольшая гора, которая находится в городе Чаралы в Турции. Но на ее вершине до сих пор есть огонь, и туристы любят жарить там маршмеллоу. Химера приносила людям много бедствий, и Иобат поручил Беллерофонту уничтожить ее. Но как уничтожить монстра, к которому даже невозможно подобраться? Ведь она дышит огнем и обладает невиданной силой. Нужен был какой-то мощный летательный аппарат. Крылатый конь Пегас идеально подходил на эту роль. Помните, мы рассказывали, как он появился из крови медузы Горгоны? Согласно одним преданиям, Пегаса подарил сыну Посейдон, который не мог допустить гибели Беллерофонта. По другой же версии, поймать и укротить Пегаса было очень сложно, и Беллерофонту помогла богиня мудрости Афина. Она ему подарила золотую уздечку, которую тот накинул на коня. И вот на древнеримской фреске, таком рисунке на штукатурке, мы видим, как Беллерофонт, держа коня за уздечку, укрощает его. Рядом стоит Афина, а конь высовывает язык и опускается на задние ноги. На крылатом коне Беллерофонт выстрелил в Химеру стрелой из лука и убил чудовище. А Посейдон в наказание за то, что Иобат подверг его сына такой опасности, наслал на ликийцев бедствие, устроив сильную бурю у берегов царства. Слово «химера» связано не только с древнегреческим зверем. Химерой стали называть любое причудливое существо, состоявшее из частей разных животных. В эпоху, которая называется Средневековье, где-то 1000 лет назад, химер изображали на стенах соборов и рисовали на страницах книг. Они как бы отпугивали непрошенных гостей, внушали страх перед чем-то большим, важным и величественным. Ну а еще словом «химера» обозначается несбыточная мечта, идея, которую невозможно воплотить в жизнь. Мы много говорим о страшных существах, которых представляли в облике змеи или с частью змеиного тела. Еще один зверь, части которого нередко встречаются у монстров, — это лев. Наверняка вы слышали о величественном древнеегипетском сфинксе — изваянии из камня в виде льва с головой фараона. Он охранял одну из великих пирамид Египта. Древние греки очень уважали египтян и не стеснялись заимствовать у них многие открытия и изобретения. Позаимствовали они сфинкса, правда, внесли в его облик некоторые изменения. Какие же? Нам подскажет картина французского художника Жана Огюста Доминика Энгра. Здесь сфинкс выглядит совсем не как у египтян. Хотя у него тело льва, но голова женская, то есть вообще-то сфинкс — девушка. И логичнее называть ее сфинкса или сфинга, так ее называли греки. Во-вторых, у сфинксы большие орлиные крылья и бычий хвост. Этого точно нет у египетского чудовища. Наконец, это сфинкса совсем небольшого размера. В картине Энгра она грозно и внимательно смотрит настоящего перед ней героя. Что же за история перед нами? Для начала отправимся в город Фивы, рядом с которым поселилась сфинкса и наводила страх на всю округу. А заодно познакомимся с царем города Фивы Лаем и его женой Иокастой. Лаю было предсказано, что он умрет от руки своего сына. После рождения сына, опасаясь за свою жизнь, Лай приказал связать ноги новорожденного мальчика и бросить его в лесу на растерзание диким зверям. Однако мальчика спас пастух, который отнес его в город Каринф к правившему там царю Полибу. Тот воспитал его как родного сына, дал ему имя Эдип, что означало «имеющий вспухшие ноги», они действительно распухли от ремней. Когда Эдип вырос, многие стали обвинять его, что он приемыш, то есть не родной сын царя. Эдип сначала пришел с вопросами к родителям, но те отказались раскрыть ему тайну. Тогда Эдип решил обратиться к жрецам Дельфийского оракула, где предсказывали будущее и иногда объясняли прошлое. Но жрица, вместо того, чтобы ответить на вопрос, предсказала Эдипу, что он убьет своего отца и женится на своей матери. В ужасе Эдип решил покинуть Полиба, которого считал своим отцом, и отправился, куда глаза глядят. Дорога привела его к узкому ущелью, где ехала колесница с царем Лаем, родным отцом Эдипа. Возничий, который управлял колесницей, надменно приказал Эдипу уступить дорогу царю. Вспыльчивый Эдип поспорил с ним и в итоге убил возничего и самого царя. Так сбылась первая часть предсказания. Явившись в Фивы, Эдип обнаружил город в большом упадке. Во-первых, правитель города был убит. А во-вторых, на подъезде к Фивам поселилось опасное существо, та самая сфинкса, демон разрушения. Сфинкса загадывала всем прохожим сложную загадку и душила, не получив правильного ответа. Никому не под силу было отгадать эту загадку, а невинные путники все умирали и умирали. Было объявлено, что тот, кто спасет город от ужасной напасти, получит в награду царский трон и царицу в жены. Тогда Эдип отправился к сфинксе, и вот на картине Энгра мы видим тот самый момент, когда Эдип во власти сфинксы рискует не дать правильного ответа и погибнуть. Кажется, он совсем не боится монстра, невзирая на то, что под ногами Эдипа лежат кости предшественников, не ответивших на вопросы сфинксы. Чудовище спрашивает свою новую жертву. «Скажи мне, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Никто из всех существ, живущих на земле, не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырех ногах, тогда меньше у него сил и медленнее двигается он, чем в другое время». Эдип ответил. «Это человек. В младенческом возрасте он ползает, в рассвете сил он ходит на двух ногах, а в старости опирается на трость». Тогда сфинкса в отчаянии бросилась со скалы в море. После этого Эдип вернулся в Фивы и женился на вдове Лая и Окасте, совершенно не подозревая, что она его мать. Так сбылась вторая часть предсказания. Вообще греки очень верили в предсказания и часто обращались к Дельфийскому оракулу и прорицательнице Пифии в трудной ситуации. Так поступил и Геракл, пожалуй, самый известный греческий герой, когда с ним и его семьей случилось несчастье. Гера наслала на Геракла безумие, и он убил свою жену и детей. Когда он пришел к прорицательнице за советом, как ему искупить свою вину, она велела ему поступить на службу к царю Эврисфею и свершить 12 подвигов. Все они были сложными, и он победил многих чудовищ. Самый трудный подвиг, 12-й, связан со встречей с необычным и страшным существом. Эту встречу можно видеть на одной из древнегреческих амфор, где Геракл, одетый в шкуру льва, изображен рядом с трехголовым псом. Правда, на вазе третью голову не видно, она спряталась за одной из двух. Это Цербер. Он охранял царство мертвых, которым управлял Аид. Цербер был свирепым трехглавым зверем с хвостом в виде дракона, а на спине у него кишели разнообразные змеи. В предыдущем выпуске мы рассказывали, как его укротил искусный музыкант Орфей. Эврисфей приказал Гераклу спуститься в царство мертвых и привести Цербера к нему. Геракл знал, что путешествие в мир мертвых – это дорога в один конец, оттуда не возвращаются. Поэтому герою нужно было как следует подготовиться к спуску в подземное царство. Перед свершением подвига Геракл посетил город Элевсин, и там жрец Эвмулп посвятил его в таинство, освобождавшее человека от страха смерти. Затем Геракл прибыл в Лаконию, откуда через одну мрачную расщелину лежал путь в подземный мир. По этому пути Геракла провел Гермес, посланник богов. Он обычно сопровождал людей в царство мертвых. На рисунке на вазе Гермес как раз стоит за спиной Геракла. С другой же стороны сам Аид, с которым Гераклу пришлось договориться, чтобы тот отпустил с ним Цербера. Аид не возражал, понимая, что от исполнения приказа Эврисфея зависит жизнь Геракла, а ведь он был сыном Зевса, значит, племянником Аида. Однако Аид разрешил забрать свирепую собаку с одним условием. Геракл должен был укротить ее, не причиняя ей вреда. Тогда хитрый и сильный Геракл обнял Цербера за все три шеи и крепко сжал их. Долго Цербер пытался освободиться от объятий героя, но в итоге сдался, подчинился силачу и отправился с ним наверх, в мир живых, к царю Эврисфею. Еще одна греческая ваза рассказывает нам, что же было дальше. На ней Геракл, держа Цербера за поводок, подводит его к мужчине, выглядывающему из большого горшка. Это и есть Эврисфей. Увидев издалека страшное чудовище, его шипящих змей на спине и хвост дракон, трусливый царь спрятался и приказал отослать Цербера обратно к Аиду. Так Геракл освободился от необходимости служить Эврисфею, но подвиги совершать не перестал. Однажды он помог богам одолеть напавших на землю гигантов. Это страшные дети богини земли по имени Гея. Их изображали людьми со змеиными и драконьими хвостами. Их можно найти в виде больших рельефов, украшающих алтарь из древнего города Пергам. Здесь показана отчаянная борьба между силами света и тьмы. За тьму отвечают гиганты, а за свет – боги. Кругом видны крупные змеиные хвосты, драконья чешуя, у гигантов испуганные лица. В этой битве было много сложностей, поскольку никто из богов не мог убить гигантов, зато их мог победить смертный. Им и оказался Геракл. Он отважно боролся с гигантами, а боги ему только помогали. В итоге земля, боги и весь человеческий род оказались спасенными. В благодарность за этот поступок после смерти Геракла боги забрали его к себе на Олимп и сделали бессмертным. Откуда берутся мифы о чудовищах и монстрах? Возможно, представление о страшных звероподобных существах восходит к древнему почитанию животных, которые считались родоначальниками племен. Их еще называют тотемами. В разных племенах в роли тотема выступали быки, львы, рогатые олени, молчаливые рыбы, орлы, медведи и даже зайцы. По представлениям древних людей, животные, как часть непредсказуемой природы, были наделены огромной силой и сверхспособностями, иногда очень опасными для человека. Победа над такими страшными существами означает как бы освоение или упорядочивание мира. А может быть, эти истории связаны с древним обрядом инициации, когда мальчика отправляли в лес выполнять сложные задания, например, убить хищника. Если мальчик справлялся с этим, отношение к нему у соплеменников менялось. Его считали уже взрослым мужчиной, у которого появлялись новые права и возможности. Часто после этого он получал второе, как бы взрослое имя. Так и наш Геракл, которого изначально звали Алкидом, а уже когда он стал совершать свои подвиги, освобождая людей от многих опасных чудовищ, он получил имя Геракл. Ну а про других чудовищ и монстров вы можете послушать в подкасте «Здесь повсюду монстры» в «Гусь-гусе». Здесь повсюду монстры. В конце каждого выпуска мы предлагаем небольшое творческое задание. Попробуйте придумать новое чудовище, которая состояла бы из элементов разных животных. Придумайте, какая у него суперсила, и обязательно дайте этому чудовищу имя. Свои работы и подписи к ним присылайте в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Привет, Гусь-Гусь». Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и студии «Хайп». Всем пока! Подождите, подождите. Это тот самый редактор Лиза Марантиди. И у меня маленькое объявление. Следующий выпуск подкаста «Скоробей и кит» выйдет не через 2 недели, как обычно, а через 3, сразу после каникул, 9 января. Но зато потом вам придется ждать нового выпуска всего 1 неделю. С наступающим Новым годом! Пока!